Дорогие друзья, братья и сестры, в этот вечер мы собрались на этом месте, чтобы прославить нашего Господа. Мы сейчас пропели гимн «Сердце воспряну, петь не пристану, славу тому, кто нас искупил». Друзья, как хорошо, когда у христианина, человека возрожденного, такое возвышенное, приподнятое состояние, когда он готов петь и рассказывать всем, кто его спас и оправдал. Но бывают в жизни такие ситуации, когда человеку становится тяжело и когда он начинает падать. Друзья, я почему хочу сказать именно на эту тему слово? Потому что в моей жизни были моменты, за которые мне стыдно перед Богом, когда я тоже падал. И я бы хотел вместе с вами порассуждать, почему христианин, который славит Бога, который, может быть, совершает служение в церкви, почему вдруг на его пути происходит какая-то остановка, и он начинает падать? Каковы причины? У любой какой-то проблемы есть свои причины, есть какие-то, может быть, прелюдии, которые приводят к этой проблеме. Друзья, прочитаю стих, записанный в книге «Притч» в 16 главе с 18 стиха. Книга «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Первая причина, по которой много людей уже отошло от Бога, много людей отпало, это гордость. Когда человек славит Бога, когда он совершает служение в церкви, и вдруг в его жизни наступает такой момент, и он начинает тот успех, который дает ему Бог, те способности, которые дает ему Бог, приписывать себе, в таком случае Бог будет такому человеку противиться, и такой человек начнет падать. Дорогие друзья, оглядываясь в историю, я нахожу такие моменты, когда братья, отсидевшие тюрьмы, прошедшие узы, которые были наделены великой мудростью Божией, они вдруг ни с того ни с сего раз и упали. Почему? Где-то допустили в своем сердце маленькую гордость. Это очень опасное состояние, потому что подходит она незаметно. Друзья, вот я по себе знаю, когда перед каким-то служением молишься, иногда, может быть, в посте находишься, и приходишь, совершаешь служение, и у тебя получается, и ты понимаешь, что получилось хорошо, есть такая опасность приписать все себе. Это, думаю, самая первая причина падения. И я скажу, это причина, по которой в моей жизни были проблемы, были переживания. Это гордость. Дорогие друзья, вторая причина, это, которая следует за гордостью, я бы хотел назвать ее потеря бдительности. Для того, чтобы основывать свои размышления на Священном Писании, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами прочитали из 2 Петра, из 1 Петра в 5 главе, 8 стих. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Понятие «бодрствовать» оно очень часто звучит с кафедр, и мы понимаем, что каждый христианину необходимо бодрствовать. Каждый христианин, если он не бодрствует, он сразу начинает падать. Ну, приведу такое сравнение. Когда солдат ходит с оружием и охраняет какой-то объект, как правило, солдаты ходят по сменам, или охранник. Ну, например, на сутки, да, человек заходит на сутки. И вот первое время, когда день, он внимателен каждому шороху, он его ум находится в трезвом таком бдительном состоянии. Но вот наступает ночь, проходит час, другой. Человек бодрствует, он не спит, но уже он не в таком состоянии. Он уже где-то думает о своем, уже его клонит ко сну, и он уже не трезвится. Он не бдителен. Друзья, я хочу сказать, что гордость, она порождает духовный сон. Человеку настолько приятно думать о себе, настолько ему приятно размышлять, какой он хороший, какой он способный, талантливый, что он начинает просто засыпать. Он не видит, как к нему подкрадывается опасность. Есть такая птица, я думаю, дети очень хорошо знают, особенно кто хорошо в школе учится, глухарь. Когда весной подходит такой момент, брачный период, то он начинает очень громко петь. И поет он некрасиво, вот, но он поет и больше никого не слышит, кроме себя. Я думаю, что гордый человек очень похож на эту птицу. Он поет, думает о себе и никого не замечает. Друзья, еще хотел бы один пример на тему о бдительности привести. Этот пример я хочу специально рассказать для детей. Но прежде чем расскажу этот пример, он действительно был в жизни, и когда я ознакомился с ним, когда, детки, я был в вашем возрасте. Есть такая птица, орел. Эту птицу Бог наделил очень необычными способностями. Она очень умна. Она действительно поражает просто ученых своей смышленностью, потому что у нее просто многие вещи она делает похоже, как человек. То есть очень далеко видит. Она очень красивая. Бог ее наделил этими способностями, этими дарованиями. И вот какой был случай. Однажды утром в расщелине скалы, где было орлиное гнездо, вылетел орел. И он направился в сторону реки, где он ловил рыбу. Вообще, рыба – это точно так же, как для детей конфеты. Так рыба для орла. Они – это самая их любимая еда – рыба. И вот орел прилетает на это озеро и смотрит, что что-то необычное. Появился откуда-то камень. И этот камень, этого камня никогда здесь не было. Почему он здесь появился? Он долго летал, он с одной стороны присаживался, с другой, и не мог понять, откуда появился этот камень. Но прошло время, он увидел, кроме камня, что в траве валяется рыба. Странно, рыба вообще живет в воде, правильно? Рыба живет в воде, а она тут лежит в траве. Почему она вдруг оказалась в траве? Он начал, смотрит, еще одна, и много рыбы, и причем той рыбы, которую он больше всего любил. Но он, естественно, начал кушать эту рыбу. Потом он взял часть и понес к себе в гнездо. А дальше проходит время, смотрит, что около камня появилось что-то такое необычное. Такая ветка прикреплена к земле, и около ветки такое прикреплено кольцо. Он снова в недоумении. Что такое? Почему? Зачем оно здесь нужно? Вообще, и сразу хочу сказать, чтобы вы поняли, о чем идет речь, птицу орел поймать практически невозможно. Очень редко, когда удается поймать орла. И поэтому людям приходится прикладывать много усилий, чтобы поймать его. Она очень умная птица. И вот он снова летает вокруг этого сачка и не может понять, почему вдруг она здесь появилась. Он очень осторожно садится около этого сачка и смотрит рыба. Снова рыба, снова много рыбы. И он начинает есть эту рыбу. А дальше, я думаю, вы все догадались, орла поймали и отвезли в зоопарк. Дорогие друзья, казалось бы, такая осторожная, умная птица. Но почему она попалась? Она увидела рыбу. А что плохого рыбу? Разве плохо есть рыбу? Нет. Ну, какая разница, где она находится, в реке или на траве? Сегодня христиане очень часто так рассуждают. Они не видят опасности. Они говорят, ну, разве это грех? Ну, где написано в Библии, что это грех? А есть опасность. В самой рыбе ведь не было опасности, была опасность в сачке. Есть умный птицевов сегодня, который уже много христиан поймал, только потому, что они потеряли бдительность. Дорогие друзья, еще одна причина падения – это потеря веры. Когда человек засыпает, он перестает верить. Он начинает сомневаться, он начинает критиковать других, и таким образом он приходит к падению. Братья и сестры, есть еще много разных причин, но я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились о том, чтобы каждый из нас проверил свое сердце. Могу ли я славить Бога? Нахожусь я в этом приподнятом состоянии, когда я общаюсь с Богом. Ведь очень часто еще одной причиной важной такой, это то, когда человек перестает общаться с Иисусом Христом. То, когда он начинает перенимать образ этого мира и хочет быть похожим на этот мир. Очень много христианских песен говорят о том, что нам необходимо быть похожим на Иисуса Христа. Вот наш образец. Когда Моисей предстал пред Богом, Бог ему сказал такие слова. «Смотри, сделай, только сделай так, как показано тебе на горе. Нет, не по той египетской архитектуре, которую ты, может быть, изучал, а только так, как показано тебе на горе. Иногда в нашей духовной скинии существует, мы хотим в нашу духовную скинию принести какие-то мирские элементы. Может быть, это не обязательно связано с внешностью или еще с чем-то. Может быть, в моей жизни просто, в моем хождении, в моем общении, в моей речи присутствуют какие-то мирские элементы. Друзья, это отдельная тема. И тем не менее, я хочу сказать, что есть тот образец, на который необходимо быть похожим. И если я буду общаться с Богом, если для меня Иисус Христос будет самым главным в моей жизни, то у меня будет и смирение. Я буду на Него похож. Я буду таким же смиренным, как Иисус Христос. Я буду также бодрствовать и отражать искушения сатаны, как делает Иисус Христос. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы каждый из нас воспрял сердцем и мог петь славу тому, кто нас искупил. Аминь.